Глава 10. Отвечаю той же монетой. Сия. Возмущение плескалось во мне, но я гордилась тем, что смогла достойно выдержать колкие словечки этих двух барышень благородных кровей. «Траурные гусеницы!» — фыркнула я мысленно, зная, что если бы Ноан не вмешался, то надолго бы меня не хватило. Понимала, конечно, что они тут же побежали бы жаловаться на безродную новообращенную, которая не умеет держать язык за зубами. Но что поделать, вот такая я. Сколько себя помню, не могла спокойно смотреть на несправедливость. Меня коробит, если я вижу и слышу что-то недопустимое. Самое интересное, что за других я переживаю больше, чем за себя. Только другие радуются жизни, а ты стала ходячим трупом. «Теперь ты понимаешь, как нужно одеваться девушке?» — послышалось равнодушное со стороны Ноана. Я аж запнулась от услышанного, чуть не проехав по паркету носом. «Что?» — опешила, смотря на наставника. «Будет тебе уроком», — добавил он, вызывая во мне волны негодования. «Зря я хотела поблагодарить его, что он вступился за меня и осадил этих клуж. Сия, ты такая дура!» Отругала себя. «Неужто и правда подумала, что он встанет на твою сторону? Да этот паршивец свою честь защищал прежде всего. Ведь ясно же им сказал, что я отношусь к нему». «Что смотришь?» — вскинул он брови. «Твоя комната там, а теперь скройся». Гневно поджав губы, я одарила нахала испепеляющим взглядом. «Спокойствие», — бормотала я себе под нос, направляясь к комнате. Пусть он говорит, что хочет. Буду отталкиваться от правил и на грубость отвечать грубостью. В любом случае нельзя судить за самозащиту. Так хотелось хлопнуть дверью, что не передать словами. Но и здесь я проявила контроль над собой, хотя дался он мне с огромным трудом. Ночь прошла более-менее нормально. Снилась моя новая работа, как я помогаю душам завершать их недоделанные дела, и как они благодарят меня, улыбаясь. «Вот научусь распознавать энергию и буду делать все сама», — фыркнула я, смотря в потолок и не желая вставать с кровати. «Просыпайся!» — послышался громкий стук в дверь, которая под натиском жнеца задрожала. «Через 10 минут выходим. Не успеешь? Опоздание отмечу огромным минусом в твоей характеристике». «Ну не гад ли, а?» С силой сжав пальцы в кулаки, я сделала несколько ударов в воздух, представляя физиономию Ноана. Я, конечно, терпеливая, но всему есть предел. 9 минут! — послышался голос наставника, который явно упивался своим превосходством. «Поганец!» — негодовала я, подскакивая на кровати и залетая в душевую. «Вы когда-нибудь мылись за 2 минуты? Нет? А вот я — да! И поверьте, просто незабываемые ощущения». Собрав волосы в высокий хвост, я быстро почистила зубы и кинулась к шкафу, представляя одежду. Самое смешное то, что задуманные вещи исчезали, стоило их снять с себя, поэтому каждый раз приходилось выдумывать что-то новое. 2 минуты, — отсчитывал Ноан, тем самым поторапливая меня. Усмехнувшись своим мыслям, я представила одежду, которая мгновенно возникла на вешалке. Подхватив все необходимое, натянула на себя. Крутанувшись возле зеркала, я ехидно улыбнулась и вышла из комнаты. «Это что такое?» — недовольно прищурился жнец, осматривая меня с ног до головы. «Я думал...» «И что же ты думал, интересно?» — смотрела я на него враждебно. «Что я буду одеваться так, как того хотят твои подружки? Так вот, ты ошибся». «Вообще-то это не мои подружки», — Ноан раздраженно вздохнул. «Да мне, если честно, все равно», — отмахнулась я в ответ. «Твои или нет, не суть важно. Главное, я буду выглядеть так, как хочу». «Мы разве не опаздываем?» — вскинула я брови, наблюдая недобрый прищур жнеца. «Нет, не опаздываем», — фыркнул он. «Тогда зачем ты меня торопил?» Я была в шоке от его поведения. «Да что с ним не так? Почему он такой гад?» «Проверял твою дисциплинированность», — пожал он плечами. «Кофе сделай!» — кинул он, разворачиваясь и расслабленно плюхаясь на диван. «Ты! Да ты! Да я тебе!» Меня распирало от эмоций, которые вызывал этот мужчина. «Кофе, значит? Да без проблем!» «И даже не возмутишься?» — послышалось мне в спину, когда я направилась к кофемашине. «С чего бы?» — ответила я, на самом деле желая отмщения, причем скорейшего. «Да?» — хмыканье коснулось моего уха. «Ну ладно, тогда все отлично». «Еще как отлично! Ты, видимо, до сих пор не понял, кто достался тебе в ученицы». Поставив кружку, выбрала нужную программу и принялась ждать, слыша, как мелются зерна. Примерно минуты полторы я стояла спиной к своему наставнику, чувствуя, как он смотрит на меня. Когда кофе был готов, я взялась за ручку и направилась в сторону Ноана, который удивленно смотрел, как я несу ему напиток. Да только несла я его не ему, а себе. И да, я пошла в сторону жнеца нарочно, чтобы подействовать ему на нервы. Когда до него оставалось примерно полшага, а он потянул руки к кружке, я повернула в другую сторону, усаживаясь в соседнее от него кресло. «Не понял», — смотрел он на меня, моргая. «Я просил сделать кофе себе». «Да?» — захлопала я ресницами, делая глоток ароматного напитка. «Не припомню такого». «Ты просил сделать кофе, а что оно для тебя?» Не было сказано ни единого слова. «Сия!» — вскочил жнец с кресла. «Ты опять пытаешься вывести меня из себя?» «Ну что за глупости?» — отмахнулась я, наслаждаясь происходящим. «Я лишь отвечаю тебе той же монетой, наставник».